Глава 57. Селин. Здравствуйте, дорогие ученики. Как я рад, что мой предмет стал столь популярным, говорил Энгар, проходя между многочисленными столами и раскладывая перед нами листки с рецептом будущего зелья. Все нужные ингредиенты и небольшие котелки разносили помощники. Странно, раньше я не видела этих ребят. Может, охрана принца? Девушки весело перешептывались и находились в предвкушении. Я, в общем-то, тоже. Не помню, чтобы варила что-то подобное. Яды и противоядия точно, а вот любовное. Все сидели с отличным настроением, даже сам принц, зато Яр был чернее тучи. «Ты чего такой недовольный?» — спрашиваю мужа, нервно потирающего лицо и с опаской осматривающего девиц. «Прикидываю возможные проблемы. Селин, как ты могла подсказать такое принцу? И как он согласился на это? Да теперь опасно будет что-либо есть или пить». «Так не ешь. Нашел проблему». Бурчу, отворачиваясь, и смотрю на подруг, которые чуть ли не приплясывают на месте. Неужели у каждой есть кандидат, кого они хотят опоить? Если так, то я рада. Подруги заслуживают счастья. «Как я такое пропустил? Как они не усмотрели?» Спросить, о ком речь, я не успеваю, так как принц начинает урок. «Прошу вашего пристального внимания. Готовить зелье будем вместе. Я делаю, вы повторяете. Я отмеряю, вы отмеряете. Я мешаю, вы мешаете. Все понятно?» «Да», — хором отвечают ему, да так радостно, что, думаю, слышит вся Академия. «Ну, принцы, готовьтесь. Охота точно пойдет на вас. Ну а за своим мужем я присмотрю. Если потребуется, наглую мордашку сама вызову на дуэль. Яр, мой». Должна признать, все шло довольно спокойно и, на удивление, организованно. Никто не кричал, не донимал вопросами. Каждое слово принца буквально схватывали на лету, и даже зелья все помешивали синхронно. Вот это я понимаю. Дисциплина. «Теперь берем голубой цветочек. Его название — эфильн. Запомните. Отщипываем 3 цветочка, не больше, а то после принятия вашего зелья от вас и на шаг не смогут отойти», — произносит принц с довольным лицом. Вот, чувствую, он специально решил пояснить именно про этот цветочек. Надо ли говорить, что некоторые девушки вбухивают в котелок всю миску? Я даже боюсь представить последствия такого эксперимента. «Следующий ингредиент нашего зелья — клок ваших волос. Можно, конечно, его не добавлять, но тогда это будет просто зелье влечения, никому не привязанное. Прошу, будьте внимательны при добавлении локонов. Проследите, чтобы ничей чужой волосок в ваше зелье не попал. О последствиях, я думаю, вы догадываетесь». Тут девушки начинают смотреть друг на друга волком и прикрывать котелки руками. «Теперь все очень тщательно перемешиваем и берем ярко-оранжевую ягодку. Это саханит. Нам нужно ровно 10 капель, чтобы эффект зелья продлился на 3 дня. Добавите меньше, срок будет меньше». И опять эта ехидная улыбка. Кажется, Ингар сам предвкушает скорый кошмар в Академии. Разумеется, все делают из услышанного свои выводы и начинают выжимать фрукты по максимуму. Бедные принцы. Да тут не то, что неделя будет веселая. Месяцы. Яромира аж передергивает, когда он оборачивается на девушек. Теперь те не выглядят милашками. На лице каждой видны расчёты и коварства. Даже принцесса Леонора с чересчур довольным лицом выжимает уже 3-й фрукт. Велор попал. Еще полчаса тщательного помешивания и готово. «Если зелье сварено правильно, то оно должно иметь розоватый оттенок и сладковатый запах. Переливаем ваше творение в стеклянные флаконы, которые есть на каждом столе, и проверяем». Флакончик есть, но очень маленький. В котелке же остается куда больше. Да там на 10 таких флакончиков хватит. А нам сказали заполнить только 1. Чую, это сделано не просто так. А принц-то хитрый. Понимает масштабы бедствия, если каждая особа будет иметь столько зелья. Я переливаю свое творение и с улыбкой смотрю на его розоватый оттенок. Как ни странно, у всех получилось примерно одинаковое. Да, цвет немного отличается, но он все равно розовый. Поразительно. Замечательно. Как я рад видеть столько одаренных учеников. Поздравляю. И как я и обещал, каждая из вас может забрать флакончик. Профессор, а сколько нужно выпить, чтобы зелье подействовало? Вдруг раздается вопрос с задних рядов, и все замолкают в ожидании ответа. Нужно выпить весь флакон. А вот и хитрость. Не 10 капель, не 20, весь флакон. Это значит, что у каждой есть только одна попытка. Умно. А можно смешивать зелье с другими напитками? Можно, но лучше не с чаем, а с алкоголем или с супом. Компот тоже подойдет. В общем, на ваше усмотрение. Ох, что сейчас будет. Принц словно специально дал наводку, как опоить случайно. Звенит звонок, и все начинают собираться. При этом царит полная тишина. Чувствую, шестеренки заработали у всех. «Я теперь даже есть не буду», — произносит Яромир, но все же складывает свое зелье в сумку. «Да, у него оно тоже получилось. Интересно, для кого готовил? Или просто про запас?» «Говорят, диета тоже хорошо». Подшучиваю, заканчивая сборы, и уже хочу выйти, как замечаю Роксану, которая стоит у стенки и внимательно смотрит на меня. Ждет? Если так, то это мой шанс. Пора начинать осуществлять план. Ребята, вы идите, а я вас догоню. Хочу задать пару вопросов профессору. Девчата убегают, сжимая свои флакончики. Ярже хмурится. Но все-таки уходит. Отлично. Стоит мне остаться одной, как Роксана с улыбкой оказывается рядом. «Привет, как дела?» «Неплохо, готовлюсь к веселью». «Должна признаться, я тоже. Как только принц додумался такое устроить?» Девушка, посмеиваясь, качает головой, но это наиграно. Ей ни капли не смешно. Наоборот, она злорадствует. «С моей помощью, конечно», — заявляю, и Роксана замирает, удивленно смотря на меня. «Ты?» Делаю вид, что оглядываюсь, потом хватаю подружку за руку и отвожу в тихое место. Она не спорит, а это хорошо. Я же готовлюсь к важному разговору, хоть бы она поверила. «Сивилла, ты что, хочешь влюбить в себя принца?» Шепчет Роксана, щелкая пальцами, и нас накрывает прозрачное поле. Ого, заглушка. Непростая особа, раз так легко магичит. «Нет». «Знаешь, я тут подумала и решила, что не могу спать спокойно, пока рядом ходят убийцы моей семьи. Я сама их уничтожу. А это зелье так, чтобы они выдохлись и нервы себе потрепали. Я, кстати, свое немного улучшила и собираюсь опоить Ингара. Он вроде стал доверять мне. Опою его и приглашу на практику к некромантам в среду. А там раз — и трагедия. Какая жалость!» Студенты приняли его за нечисть и случайно прибили. Говорю и делаю мечтательное лицо, заодно потирая ручки. Думаю, со стороны я кажусь ненормальной, но на то и расчет. «Подруга, стой! Так нельзя! Наш орден не давал добро!» Клюнула. «Я же всего одного прибью, двое останутся, да и знаешь, не сочти меня неблагодарной». Но я не сильно верю в какой-то там орден. Я ведь никого не помню, да и вообще, где они? Развожу руки и ловлю хмурый взгляд подруги. Но лишь на миг, так как потом она опять начинает улыбаться. Пожалуй, ты права. Нужно было раньше тебя с кем-то познакомить, но вот проблема, мы редко собираемся вместе, и то только по важным обстоятельствам. А если я убью принца и придумаю, как убрать остальных? Может, ради этого устроим встречу? Тем более мне потребуется помощь в подготовке. Увы, нас из школы просто так не отпускают. И где добыть нужные ингредиенты для яда, я не знаю. Мне скажи, я найду. Роксана без обид, но я тебе не особо верю. Вдруг ты за этих принцев и подослана ко мне? Ждешь, пока я сделаю яд, а потом запрешь меня в тюрьму с поличным? Может, ты выслужиться хочешь и новую должность? Пока ничего не помню, никому доверять не буду. Хотя к тебе есть некое тепло, и я хочу верить, Но мне нужны доказательства. Хорошо. Я обсужу все с орденом и дам тебе ответ. И удачи, подруга.